Часть четвертая. Призраки прошлого. Продираясь сквозь густой колючий кустарник, я застыл у дерева, слившись с окружающей растительностью. Мимо пробежали спецназовцы генерала, одетые мешковатые зеленые маск-халаты с глухими капюшонами на головах. Солдаты лишь чудом не наткнулись на меня. Я едва слышно чертыхнулся, когда гелево-ядерная батарея размером с монету, встроенная в манжет моего рукава, посредством оранжевого светодиода сообщила, что уровень энергии на самой низкой отметке. Через несколько минут мой камуфляж из мимикрирующего снова стал однотонно-оливкового цвета. Бесшумно двигаясь следом за солдатами чуть поодаль от них и стараясь не выдать себя хрустом веток, я дождался, пока один из них отстанет от основной группы. Подобравшись к нему вплотную, я сбил его подсечкой и тихо прикончил, воткнув лезвие в шею. Натянув на себя его маск-халат, в который я едва влез, подпоясался под сумками с боеприпасами и затянул потуже лямки на капюшон. Теперь меня было не отличить от остальных безымянных командос, если, конечно, не вглядываться чересчур пристально. Стоя чуть поодаль от группы, старался ничего не пропустить. Я уже выбирал момент для начала атаки, когда удобный случай сам меня нашел. Топливозаправщик, эдакая огромная летучая махина с 6 турбовинтовыми двигателями под фюзеляжем и короткими обрубками крыльев, грузно плюхнулся на песок. От него тут же протянулись гибкие шланги к застывшим на песке винтокрылам для дозаправки. Высадив десант в полукилометре от рыбацкого поселка, солдаты оборудовали на побережье некое убогое подобие полевого штаба и временного лагеря с вертолетной стоянкой, охраняемой как бог на душу положит, то есть никак. Пока пехота яростно штурмовала деревянные хибары на сваях, смело шагая навстречу стрелам с кислотой и пулями, остальная масса солдат, как водится, не спешила рисковать собственными шкурами. Создавая видимость занятости, они нахально уклонялись от боя, занимаясь чем угодно, только не своими прямыми обязанностями. Делая вид, что тщательно проверяю крепление шлангов, я осторожно приблизился к заправщику на расстоянии 10 метров. Незаметно выдернув чеку, быстро швырнул трофейную гранату прямо под его днище и кинулся бежать к кромке деревьев. Через несколько мгновений заправщик оглушительно взорвался, наполнив воздух горящим топливом и кусками обшивки. Гигантский взрыв водородного топлива начисто уничтожил почти все винтокрылы в радиусе 100 метров и несколько десятков солдат из обслуживающего персонала. Пока хлорианцы в панике метались по объятому огнем пляжу, я уже проламывался сквозь густые ветки ко второй зоне высадки, с которой, собственно, и велось командование наступлением. Стоя на высоком холме в окружении трех молчаливых телохранителей, командующий с неудовольствием повернулся на шум, удивленно уставившись на три трупа у своих ног. «Почему ты не участвуешь в бою?» – невпопад пролепетал господин Назир, до которого еще не дошло, кто стоит перед ним. «Что здесь произошло? Что с охраной?» Кто-то взорвал винтокрылы вместе с топливозаправщиком. Пожал я плечами, вытирая о рукав свой окровавленный нож. «Теперь нам никто не помешает поговорить по душам». «Кто вы такой?» – заорал Назир, медленно приходя в себя от шока. «Кто посмел?» «Ну, я посмел», – честно признался я и выстрелил ему в лицо из пистолета. «И что дальше?» Вначале я хотел выстрелить ему в лоб, но в последний миг передумал и отвел ствол в сторону, отстрелив кусочек ушной перепонки, заменявший хлорианцам уши. Выронив на песок рацию, Назир с воплем схватился за голову. За шумом взрывов никто его даже не услышал. На всякий случай я за шиворот оттащил его подальше в густой подлесок, где нам никто не помешает. «Это вам за ту бойню, которую вы устроили на пляже. Спасибо, конечно, что выпустили из мозгоправа, но в следующий раз моя рука не дрогнет. Приставив ствол к окровавленному виску Назира, я поднес к его лицу захваченную рацию. «Вы сейчас же прикажете выпустить пленных и уберетесь со своими головорезами домой. А я за это позабуду нашу с вами маленькую ссору. Вы хоть представляете, какое суровое наказание вас ожидает за попытку покушения на будущего Квантера? Я два раза просить не стану, а просто нажму на курок и поставлю точку». «Подождите, мы можем договориться, я сделаю все, что хотите». Прочитав в моих глазах суровую решительность, Назир, судорожно выхватив у меня рацию и выйдя на нужную волну, подрагивающим голосом забормотал в нее указания. Я внимательно наблюдал за ним, готовый пристрелить, прежде чем он ляпнет в эфир хоть одно лишнее слово. Но он меня не разочаровал и под страхом смерти сказал все, что от него требовалось. «Внимание всем подразделениям, прекратить стрельбу! Говорит Назир!» Сглотнув слюну, он через силу продолжил, проклиная себя за малодушничество. «Отступление! Повторяю, всем отступить к базовому лагерю! Пленных приказываю отпустить, не причиняя никакого вреда!» «Этого достаточно!» Я выхватил и с хрустом разбил рацию о камень. «А теперь уходите!» «Что я скажу генералу?» – забормотал Назир, отнимая руку от головы. «Он меня казнит!» «А зачем ему знать? Кстати, ради чистого любопытства, как вы нас нашли?» Назир удивленно посмотрел на меня и нехотя ответил. «Выследили по сигналу маячка в прикладе захваченного вами оружия. Каждая единица снабжена такими, чтобы в случае похищения ее можно было быстро отыскать». У меня на душе несколько отлегло. Я до последнего опасался, что в отряде завелась крыса. «Я знаю, Назир, на самом деле вы не такой чистолюбивый болван, как генерал Лефлер. Поэтому хочу вас предостеречь от дальнейших попыток преследования. Я не прикончил вас лишь по одной причине. Убедите генерала, чтобы он раз и навсегда распрощался с мыслью выпотрошить меня в своем мозгоправе. Все равно ему не видать информации из моей головы. Если он меня разозлит по-настоящему, я сам найду его, где бы он ни прятался, и публично прикончу. Вам понятно, что я говорю? Кивните, если поняли. Или стали плохо слышать?» Назир быстро закивал и вопросительно посмотрел в сторону джунглей. «Проваливайте. В следующий раз буду целить в голову», – с угрозой пообещал я. Когда он скрылся с глаз, я поднял мелкий камешек с земли и через плечо быстро швырнул в кусты, из которых раздалось приглушенное восклицание. Из зарослей появилось сначала острие стрелы, а потом и сама Чани, сжимающая лук. «Почему ты считаешь, что я нуждаюсь в твоей помощи?» – с любопытством спросил я. «Зачем ты его отпустил? Он же выдаст нас при первой возможности». «Потому что от живого идиота, запуганного и деморализованного, пользы намного больше, чем от мертвого и бесполезного», – терпеливо начал объяснять я. «Мертвецу пришлют замену. Так может стать, что его преемник окажется куда умнее и хитрее. А нам это невыгодно. Пускай и дальше валяет дурака, играет нам на руку своими дурацкими приказами». Пробравшись в наступающих сумерках к тому месту, где во временном загоне сидели со связанными руками пленники, нам с Чани не составило труда найти среди них Салана и освободить его вместе с остальными Гитаи. Смотря на нас, словно на призраков, он с уважением осмотрел мою одежду, забрызганную кровью, и в качестве признательности вытер об меня свои окровавленные ладони, как бы демонстрируя готовность отдать свою кровь. Поморщившись, я откинул земные предрассудки и с тяжким вздохом провел ладонями по пятнам крови, ритуально принимая жертву, а потом приложил ладони к своему лицу. Объяснять ему, что на моей одежде застыла чужая, а не моя кровь, я не стал. Пусть и дальше так думает. «Отныне я твой должник, Саитин. Теперь мы кровные братья», – серьезно сказал Салан. «Я рад. Может, теперь поговорим о деле? Я рассчитываю на хорошую скидку». Жители рыбацкого поселка дружным ревом приветствовали освобожденных Гитая, словно это они спасли их от неминуемой гибели. Почти все дома были сильно повреждены. Склады с провиантом сгорели при налете, но боевого пыла местным жителям было не занимать. Сбивая пламя со стационарных арбалетов и метательных машин, они зорко следили за кромкой леса, откуда изредка раздавались одиночные выстрелы. Назир не спешил отводить солдат, но и наступать в сумерках не решился, опасаясь ловушки. Вместо того, чтобы последовать моему совету и отступить, он тщательно окружил поселение, чтобы поутру попробовать атаковать его в лоб с новыми силами. Не иначе решил рискнуть. Однако рисковый парень. «Всё готово, босс!» Радостно встретил меня бычара, указывая на Конрата, которые вместе с Хило закончили подготавливать сооружение под названием «Небесный крюк». «Кажется, я догадываюсь, для чего вам понадобились эти мачты», сказал я, уважительно рассматривая их труды. Вкапывая в песок 6-метровые высоты палки, соединенные между собой ремнями, взмокший от усилий Хило внимательно следил, чтобы петли ремней не перекручивались. Хмурый Конрад, недовольный результатом его трудов, взялся помогать, и дела сдвинулись с мертвой точки. Почти все было готово, не хватало только зоранов. «Теперь дело за малым», – наблюдая за работой, вздохнул Салан. «Я ухожу за своими животными, а вы постарайтесь ко времени нашего прилета быть в сбруе. Скажите мне честно, господин Ато, ваша группа не похожа на компанию сумасшедших. Отчего тогда со столь фанатичным упорством стремитесь в провинцию, Маус? Отчего тогда со столь фанатичным упорством стремитесь в провинцию Маус, охваченную восстанием? Вам жизнь совсем недорога? Или считаете, что сможете остановить тамошнее безумие?» «Вы не поймете меня, Салан. Мои спутники идут следом за мной по собственному желанию». «В таком случае вы будущий Квантор, верно?» Салан хитро прищурился, заставив меня с Хило удивленно переглянуться. Его вопрос застал нас с Даймонсом врасплох. «Откуда дикарю известно о таких вещах?» – нахмурился Хило, прекращая работать. «Значит, я не дикарь!» – предводитель Гитаи весело расхохотался. «Много лун назад я тоже шел по вашему пути, а свои долги я всегда возвращаю». Салан принял из рук помощника духовое ружье. «Ждите рассвета и не бойтесь, что мы бросим вас умирать в руках презренных саибов. Горожане плохо видят и слышат в сумерках. Второй раз мы не дадим себя застать врасплох». «Думаешь, они придут?» – скептически спросил Хило, смотря вслед убегающим Гитаи. Я постарался, чтобы мой голос звучал спокойно и уверенно. «Они придут. В противном случае мы все покойники, и они это знают». «А что нам делать?» – спросил Конрад. «Мне не по душе сидеть, сложа руки». «Доведи до сведения селян, что лучше им тут не оставаться. Пусть под покровом ночи уходят куда угодно, только не пытаются организовывать оборону этих жалких бревен. Назир сейчас зализывает раны и перегруппировывает свои подразделения для решительной атаки. На рассвете он атакует всеми силами и на этот раз постарается не допустить прежних ошибок. С первыми лучами минометные расчеты обрушат на нас безбожный огонь, а пулеметчики добьют выживших. Если мы попробуем уйти сейчас, они нагонят нас еще к полудню с тем же печальным результатом. Единственный способ выжить – это принять бой и дождаться Салана. Даже если мы сможем на время укрыться в секретной пещере, им не составит особого труда ее обнаружить. Если в крошечном мозгу Назира есть хоть одна рабочая извилина, он прямо сейчас вызывает подмогу из столицы. Вопрос в другом – когда подмога подоспеет? «Так что ты предлагаешь?» – нетерпеливо спросил Кон. «Мы сами организуем оборону. Будем держать, сколько придется». «Да ты спятил!» – воскликнул Хило. «Ты же сам сказал, что от нас мокрого места не оставят». «Пятером против целой армии?» – – хохотнул бычара. «Хорошая смерть!» «А ты что думаешь?» Хило резко обернулся к Чане. «Переубеди его!» «Не переживай, Хило, я не дам тебя в обиду, малыш!» – улыбнулась хлорианка. Обреченно всплеснув руками, Хило зашагал вдоль пляжа, сердито пиная морской мусор. «Так ты с нами или нет?» – насмешливо выкрикнул я ему вслед. «Если уйдешь, пойму». «Конечно, с вами», – раздраженно отозвался Хило. «Не хочу начинать карьеру квантера с бегства. Все равно у меня нет ни единого шанса против винтокрыла с тепловизором. Рискну довериться человеку. Вдруг нам и вправду повезет умереть быстро, без мучений». Подавив улыбку, я с благодарностью и теплотой посмотрел вслед тщедушному Даймонцу, в котором, оказывается, жила героическая душа. Ведь его раса не выделялась среди галактов ни умом, ни смелостью, ни даже воинственностью. Наверное, это общее свойство всех загнанных в угол существ, которым угрожает гибель – сражаться до конца в надежде на чудо. «У меня появилась идея, как нам дожить до прилета Салана», – неожиданно сказал Кон. «Вот это уже деловой разговор», – похвалил я. «Выкладывай, вождь, что у тебя за план?» «Мои далекие предки обладали великим даром приманивать вормов. Это сделало их богатейшими дворянами Кабала. Отточенное до совершенства искусство передавалось из поколения в поколение. Но, честно признаться, опробовать его мне лично еще не довелось ни разу. Дело опасное и связанное с большим риском. Необходимы некоторые приготовления и ингредиенты из дикорастущих трав и водорослей, растущие вдоль береговой линии. Еще огромный котел, в котором их можно сварить, и кровь. Много крови». «Ты не перестаешь удивлять меня, муж мой», – уважительно покосилась на него Чани. В ее глазах светилась гордость и удивление. Не иначе Конрад предложил действительно по-настоящему дельное предложение. «Что ж, поглядим». «Тогда за дело», – хлопнул я в ладоши. «Чани, бычара и ты, Кон, ищите необходимые ингредиенты. А мы с Хилой попробуем возвести оборонительный вал. А заодно убедить жителей найти безопасное место в лесу. Сдается мне, поутру у нас не будет недостатка в крови». Как я и предполагал, многие хлорианцы наотрез отказались покидать свои дома. Они отправили своих жен и детей в безопасное место, а сами выразили желание сражаться за свой клочок пляжа до последнего вздоха. Всю долгую ночь я и Хила, словно проклятые, вместе с остальными добровольцами рубили стволы деревьев и стаскивали к краю поселка, постепенно приобретающего вид деревянного форта времен Дикого Запада. Партизаны Лабака после недолгих раздумий присоединились к нам. Припоминая азы глубоко эшелонированной обороны, я терпеливо объяснял хлорианцам, для чего нужно рыть окопы, строить блиндажи и как обустраивать огневые позиции, чтобы они не перекрывали сектор обстрелов друг друга. Наблюдавшие за нашими маневрами наблюдатели Назира спешно отправили одного из разведчиков во временный лагерь с докладом, но, видимо, не так объяснили ситуацию, ибо никаких действий со стороны Назира не последовало. Он лишь посмеялся над дураками, решивших отсидеться на дне вырытых ям. «Пускай роют себе могилы, нам же меньше работы!» – улыбнулся он и отправился спать. С первыми лучами жгучего светила, разродившегося особенно интенсивными вспышками, когда солдаты Назира еще только просыпались после беспокойной ночи, небольшая армия селян под моим предводительством, тайно переправив к подземной реке всех женщин и детей, заняли места в оборудованных за ночь блиндажах и окопах. Тщательно спланировав схему обороны по собственному разумению, мы с Хило разделили все силы на два больших отряда, по 200 бойцов в каждом. Первому отряду предстояло обороняться вместе с нами, внутри укрепленного поселка. Второму – стать своего рода резервом, и таким засадным отрядом для развития наступления, если нам удастся поколебать уверенность врага или на худой конец ударить в спину наступающих солдат генерала, чтобы вызвать панику. Вооружившись пневматическими ружьями с ядовитыми дротиками, трофейными винтовками, захваченными гранатометами и отремонтированными метательными машинами, обложенными со всех сторон мешками с песком, ополчение приготовилось дать достойный отпор ничего не подозревающим колониальным гвардейцам. Расчеты оправдались. После получасового минометного обстрела и ружейно-пулеметного огня передовые шеренги солдат примкнули к винтовкам штыки и с яростными воплями, от которых стыла кровь в жилах, побежали на решительный штурм наших укреплений. Подпустив атакующих к врытым в песок кольям метров на 20, я дал сигнал к атаке, что есть силы дунул в охотничий рог, после чего откинул в сторону и надавил на спусковой крючок пневматического ружья, тем самым первым из всех открыв кровавый счет. Стальной болт попал гвардейцу точно в горло, отбросив его на несколько метров назад. Почти сразу воздух загудел от дротиков, обрушившихся на головы не ожидавших подвоха солдат. Каждый из них был уверен, что ничто живое на этом клочке суши не способно устоять перед минометным огнем. Проваливаясь в скрытые ямы, утыканные на дне шипами, напарываясь в самых неожиданных местах на ловушки и засады, вошедшие за линию передовых укреплений солдаты с ужасом осознали, что их сюда намеренно заманили, что обширные развалины большого поселка не самое лучшее место для маневра. Тогда, решив отступить, чтобы попробовать атаковать с другой стороны, они стали пробиваться назад к исходным позициям, оставляя за собой десятки трупов, но мышеловка уже захлопнулась. Каждый раз, встречая ружейным залпом и стрелами подкрепления, рвущиеся на помощь попавшим в беду товарищам, гвардейцы постепенно откатывались назад, неся существенные потери в личном составе. Посылая последние резервы в бесплодные и самоубийственные атаки, Назир скрежетал зубами, сообразив, что он крупно просчитался. Враги оказались куда хитрее и мужественнее, чем можно было ожидать от необразованного сброда. Орудуя своим ужасающим тесаком налево и направо, Конрад упивался возможностью рассчитаться за все прежние страхи и унижения, что ему пришлось пережить в пути. А учитывая его жгучую ненависть к властям столицы и лично к колониальной гвардии, тут он выложился на все 200%. Деморализованные резнёй в ближнем бою, пораженные и испуганные солдаты, растеряв остатки былого пыла и самообладания, неорганизованно, словно стадо баранов, ринулись бежать прочь, по ходу натыкаясь на копья и стрелы. Даже Чани, опьяненная лившейся повсюду кровью, не удержалась и с дикими воплями кинулась в самую гущу драки. Так, наверное, непоседливая воительница изгинула бы в общей свалке, если бы бычара, по моему настоятельному совету, не оттащил ее за шкирку в сторону и не спрятал на дно окопа. С громовым ревом, сбив с ног сразу трех солдат, бычара внушительных размеров палицей последовательно размозжил им головы. А потом всей своей 100-килограммовой тушей упал на выпучившего в ужасе глаза префекта. Ворочаясь в гуще сражения, словно разгневанный носорог, верный оруженосец Конрата наносил врагам такой урон, что стоило ему появиться неподалеку от сражающихся, как враги старательно уклонялись от дальнейшего сопротивления и по возможности ударялись в бега. Только бежать некуда. Всюду смерть в лице пик, стрел и селян, горящих жаждой мести. Наблюдая из блиндажа за учиненной резней, я и Хила не спешили поддаваться общему порыву, предпочитая редкими выстрелами поражать врагов с безопасного расстояния. «Самое время остаться в живых», — ответил я на невысказанный вопрос, и Хила закивал, соглашаясь. Даймонец и сам был не прочь отсидеться в безопасном месте, подальше от варварского побоища, да и мне не мешало подумать, что делать дальше. Видимо, смирившись с потерей своих лучших бойцов, Назир отдал минометным расчетам запоздалый приказ открыть ураганный огонь из всех орудий, но лишь добавил неразберихи. Услышав над головой свист снарядов, селяне тут же кинулись в свои оборудованные укрытия, пока разрывы осколочных снарядов выкашивали мечущихся гвардейцев. Кларианские ополченцы терпеливо пережидали обстрел на дне окопов, где им были не страшны никакие снаряды, если, конечно, они прямым попаданием не залетали внутрь, что случалось редко. Один из снарядов попал в демонстративно выставленный на видном месте медный котел, в котором всю ночь варилась адская отрава Конрата. Фонтаны вонючих брызг окатили груды трупов, смешавшись с их кровью. Постепенно стала проявляться бурная химическая реакция. Белесый столб дыма, поднимающийся над телами, стало сносить ветром прямо на позиции Назира и его потрепанного войска. Осталось только ждать, что из этого получится, и надеяться на успех. «Надеюсь, эта мерзость себя оправдает», — поморщился Хила, зажимая нос пальцами. «А, по-моему, мы и без нее выигрываем», — предположил я. «Первая атака отбита успешно». «Их будет еще много», — помрачнел Даймонец и закрыл лицо ладонью. «Мы обречены». «Даже если ничего не произойдет, готов поспорить. Эта демонстрация химического оружия их здорово напугает. Они не решатся на вторую атаку, пока дым не рассеется». Прислушиваясь в промежутках между взрывами к далекому реву, Хилла с надеждой посмотрел на меня, словно не веря в происходящее. Криво улыбнувшись, я припал к прикладу и без суеты вернулся к стрельбе по бегущим нам навстречу солдат второй волны. Только бежали они уже не в самоубийственной атаке, а спасая собственные жизни от новой угрозы. Огромное стадо диких вормов, приползших на запах таинственного отвара Конрата, гнало их прямо на нас. С рыком, проламывая густые заросли, чудовищные черви со скоростью атакующего бронепоезда ползли уже по песку, не замечая ничего на своем пути. Солдаты пытались остановить их с помощью винтовок и пулеметов, но безрезультатно. Получившие ранения животные яростно набрасывались на обидчиков, хватая мощными челюстями. Защитники поселка радостным ревом приветствовали появление червей, даже не догадываясь, какая опасность угрожает им самим, когда вормы доберутся до наших позиций. «Вам не кажется, коллега, что пора уносить ноги?» – поинтересовался Хила, тревожно наблюдая за безумствующими тварями и медленно пятясь к выходу из блиндажа. «Мы ведь в самом эпицентре приманки, не забыли? Или изволите и дальше только наблюдать?» «Отнюдь! Так чего вы ждете, сударь? Письменного разрешения?» Я усмехнулся и первым выскочил наружу, ловко увернувшись от штыка, нацеленного мне прямо в лицо. Сбив солдата подсечкой, ударил топором по голове, после чего перепрыгнул через него и, не обращая внимания на побоище, со всех ног припустил к месту, где возвышались столбы с ременными петлями на концах. Рядом со мной не отставали усталые, но ужасно счастливые Чани, Конрад и Бычара, по ходу стряхивающие с палицы ошметки плоти. На мгновение остановившись и приложив ладонь к глазам, я выругался, когда в разрыве низкой облачности замелькали силуэты аэромобильного подкрепления из столицы. Вообще-то я ожидал их прибытия несколько позже, и это несвоевременное появление грозило сорвать все наши планы. Под брюхом грузовых винтокрылов раскачивались сверхлегкие танкетки, лучевые краулеры Боронов и полевые орудия большого калибра. Это уже серьезно. При поддержке бронетехники и тяжелой артиллерии нас вмиг сомнут и перебьют одного за другим. Против этого мы не выстоим и 10 минут. «Чани!» – выкрикнул я, бешено замахав ей рукой. «Что?» Счастливо улыбаясь, она даже зажмурилась от удовольствия, не замечая угрозы. «Шевели задницей живее, вот что!» – рявкнул я, указав рукой. «Винтокрыло генерала!» «Это, со мной на связи предводитель засадного отряда. Спрашивает, что делать?» – спросил на бегу задыхающийся кон. Мы оба немного владеем искусством мысли на расстоянии и... «Пусть немедленно рубят газовые растения и готовят огненные стрелы», — приказал я. Новость, что засадный отряд уцелел и до сих пор не обнаружен, навела меня на интересную идею. Эти бойцы прятались в самых густых зарослях дикорастущих растений, вырабатывающих водород. А когда корень отсыхал или его просто срывало порывом ветра, газовый шар отрывался от земли и быстро поднимался в небеса, где сливался с другими парящими растениями, таким образом формируя летающие острова. Эластичная, но ужасно тонкая пленка вокруг шара, несомненно, лопнет, если ее проткнуть стрелой. Растение с невероятной силой рванет, если стрелу снабдить горящей паклей. Только требовалось тщательно выбрать момент. «Зачем?» – удивленно переспросил Кон, но через миг расплылся в ухмылке. «Я понял». «Я тоже понял, босс», – радостно поднял руку бычара, чем не на шутку удивил всех. «Ну, раз вы все такие догадливые, бегом отсюда и живее, пока здесь не начался ад».